Ты мой Бог святой, я к Тебе стремлюсь, ибо знаю в Тебе покой. На Твоей груди успокоюсь я. Успокоится сердце мое, на Твоей груди успокоюсь я. Успокоится сердце мое, знаю, что в Тебе вечная и любовь неизменная. На Твоей груди успокоюсь я. Успокоится сердце мое. Успокоится сердце мое, и никто уже не лишит меня этой радости неземной. На Твоей груди успокоится сердце мое. На Твоей груди успокоюсь я. Успокоится сердце мое. И когда последний час, верю, примешь меня себе. На Твоей груди успокоюсь я. Успокоится сердце мое. На Твоей груди успокоюсь я. Успокоится сердце.